Глава 22. Я не успела закричать, лишь испуганно пискнула, когда увидела блеск кинжала в свете луны и человека с черной повязкой на лице. Рванула с кровати, но запуталась в одеяле и совсем рядом услышала треск проткнутой подушки. «Стража!» — только и успела я воскликнуть, прежде чем мой рот зажали, а меня дернули обратно на постель. Я шлепнулась на спину и впервые встретилась взглядом с убийцей. Мое сердце омыло жгучая кровь, когда я узнала глаза, похожие на две синие льдинки, в которых отражалось пламя луны. Душа сжалась от обиды и разочарования, а я громко застонала, и когда надо мной опять сверкнул кинжал, вцепилась в руку убийцы. Мышцы заныли под давлением. Острие замедлилось, но не остановилось. «Где стража?» — промелькнула у меня отчаянная мысль. «Они должны быть у окна, двери! Ведь принц...» «Да, точно, принц!» Слезы заволокли взгляд, когда я поняла, что помощи искать неоткуда, а в груди закипела ярость. «Все ложь, обман. Значит, защитить меня хотите, ваше высочество? Вот так, да?» Яростно зарычав, я перестала пытаться остановить руку с кинжалом, чье острие неумолимо приближалось к моему лицу. Все равно мне не совладать с мужской силой. И вместо этого отклонила его в сторону. Лезвие резко опустилось, а я зажмурилась, и правую скулу обожгло болью. Ткань рядом с моим ухом лопнула и зашуршала, а я не стала мешкать и тут же прочертила ногтями по зажимающей мой рот руке. Убийца болезненно зашипел, его пальцы повлажнили от крови и заскользили по моим щекам. А у меня появился шанс освободиться, которым я тут же воспользовалась. Рванула вправо, прочь с кровати, и почти оказалась на полу, как меня схватили за волосы и дернули назад. Шея опасно откинулась, из глаз брызнули слезы. Я опять рухнула на спину и, чуть отпружинив от мягкой постели, почувствовала, как мои волосы прижали коленом. Прямо над моей головой, вверх ногами, снова появились горящие лунным огнем глаза и сверкающий кинжал. Только на этот раз я понимала, больше мне не уклониться. «Помогите!» — закричала я и попыталась достать пальцами до лица убийцы, чтобы выцарапать эти злосчастные глаза. «Навсегда погасить их свет. Свет, которому я доверилась, которому дала шанс, а он так со мной поступил. Предал». Но мужчина хлестким ударом отбил мои руки, отчего я болезненно вскрикнула и с горечью закусила губу. Самое печальное. Вопрос был не «за что принц хотел меня убить», а «почему именно так решил от меня избавиться?» Он же мог просто сжечь меня магией, как поступил с легендой. Так же проще и гуманнее. Пуф, и все. Но нет. Он выбрал более кровавый способ. И непонятно, зачем были все эти ухищрения с браслетом. Он так надо мной издевался? Или это часть какого-то ритуала? «Прошу, богиня, защити!» Закрылась я руками и вдруг услышала крик. «Леди Цесая!» Над головой, в опасной близости от лица и по ладоням, пробежал легкий ветерок. Раздался металлический звон. А я перестала заслонять себя руками и поняла, что кинжалы холодные глаза принца исчезли с фона темного потолка. Волосы больше не тянуло под давлением колена, а мою руку сжала сухая мозолистая ладонь и помогла подняться. Через мгновение я почувствовала под щекой холод кольчуги и услышала тяжелое дыхание телохранителя. «Уф!» — почти прохныкала я, дрожа от ужаса, горя и боли, и плотнее к нему прижалась. «Уф!» «Я здесь, леди Цесая!» — выдавил стражник, и лишь сейчас я поняла, что это не только мои руки дрожали у него на груди. Но и сам стражник трясся от страха. Острее меча, направленное на принца, стоявшего возле открытого окна, тоже немного подрагивало. «Простите, что так поздно», — начал сбивчиво объяснять Уф. «Я выпил лекарство, а оно быстро лечит, но вызывает сон. Меня словно топором вырубило. А как проснулся, бегом к вам. Смотрю, внизу стража без сознания. И потом у дверей...» «Это принц, Уф», — прошептала я. А черный силуэт с горящими глазами медленно поднял руку. «Это принц Рензел!» Ладонь убийцы охватило синее пламя, которое я видела уже много раз. А браслет на моем запястье откликнулся на его силу. Тоже засверкал и потяжелел, отчего у меня больше не осталось сомнений. «Рензел! Это точно Рензел!» Вдруг комнату озарила сине-белая вспышка, а меня отшвырнули. Потеряв равновесие, я шлепнулась на пол и услышала болезненный стон телохранителя. «Уф!» закричала я и, обернувшись, увидела, как тот упал. Кольчужный доспех и меч пронзительно звякнули о каменный пол. На груди у телохранителя появилось оплавленное пятно, прямо в том месте, где я прижималась, а на подбородке и шее слева виднелся ожог. Уф не шевелился. «Уф! Уф!» Подползла я к телохранителю и заметила, что его глаза открыты. Они были широко распахнуты, а взгляд постоянно бегал, пока не нашел меня. Тогда с губ Уфа слетел медленный и хриплый выдох, будто он хотел что-то сказать. Даже попытался пошевелиться, но только слабо дернулся и опять захрипел. «Уф!» — почти прохныкала я, не зная, что делать и как ему помочь. Он боялся, понимал, что у него ни шанса против Рензела, но все равно меня защищал. Был готов пожертвовать своей жизнью ради меня, хотя только-только стал моим телохранителем. Но почему? Почему судьба к нему так несправедлива? Да и ко мне. Я тихо всхлипнула и обернулась, когда тени снова разогнал бело-синий свет. Пламя объяло руку принца, затрепетало магическими завитками не только на его кулаке, но и в глазах. А браслет опять потяжелел и сдавил мое запястье. Осознавая, что бежать бесполезно, не успею шагу ступить, как магия моментально меня настигнет. Бороться бессмысленно. Простой человек, а тем более женщина, не ровня магу и потомку богов. Молить о пощаде тщетно. Я видела в глазах Рензела твердую решимость. Ничто и никто его не остановит. Я просто отвернулась. И, заслонив собой Уфа, который протестующе захрипел, закрыла глаза. Ведь если я не сдвинусь, то выпущенный огонь не настигнет Уфа, и хотя бы он сможет выжить. «Богиня, прошу». Капли слез сорвались с моих ресниц и упали на расплавленную кольчугу Уфа. А я подумала о папеньке и Марке. Горевать ведь будут. И только рев пламени заполнил тишину комнаты, как влажных щек коснулось дуновение с ароматом цветов. Раздался резкий хлопок сбитого пламени. Оглушительный удар. А потом на пол посыпались сбитые стекла да кусочки каменных стен. Пронзительно затрещало и застонало дерево, а моих плеч коснулись мягкие ладони. «Цесса! Цесса!» Услышала я знакомый голос. «Цесса!» Меня еле оторвали от Уфа, в чей доспех я вцепилась мертвой хваткой. Крупная дрожь сотрясала мое тело. В голове воцарился сумбур, где единственным разумным оказалось имя. «Аарон?» Удивленно выдохнула я. Даже скорее прошептала одними губами, потому что тернии ужаса уже доползли от сердца к горлу и впились в него жгучими иглами. «Аарон?» Через силу повторила я громче и услышала мягкий голос спасителя. «Да, Цесса, это я. Я. Теперь все хорошо». Он перестал придерживать меня за плечи и прижал к своей груди. Весь страх, все горе, все мигом выплеснулось из меня рыданиями, пока ладонь Аарона поглаживала мои растрепанные волосы. А я? Я точно маленькая и беспомощная девочка, цеплялась за его зеленую мантию, чувствуя пальцами мягкость ее ткани и жесткость прожженных в ней дыр. «Уф, уф!» — вспомнила я, но сообразила, что имя телохранителя звучит странно. «Стражник, он...» «Жив и будет жить», — коротко ответил Аарон и позволил мне отстраниться, чтобы я лично убедилась в его словах. Уф вправду дышал, глубоко и размеренно, а его глаза были закрыты. Я опять захотела уткнуться Аарону в грудь и вдохнуть его запах со сладостью цветов, что отныне казался мне самой жизнью, но зацепилась взглядом за обожженный рукав мантии, точнее, на полностью сгоревший рукав. Пламя обглодало его до самого плеча Аарона, но на обнаженной коже не было ни намека на ожог. Уфу так не повезло. И только я собралась поинтересоваться, сама не знаю о чем, потому что здраво думать не получалось, и как вдруг услышала в дверях торопливые шаги, а когда обернулась, остолбенела от страха. Животный крик застрял в горле и слетел с губ тихим хрипом. Ладони похолодели. Воздуха перестало хватать, и я заскользила босыми ногами по полу, в надежде отползти подальше. Подальше от дверного проема, где стоял Рензел. «Леди Цесая», — почти шепотом произнес он. «Цесса, я...» И сделал шаг, а у меня внутри что-то надломилось. Мной овладел самый настоящий ужас. Чистейший ужас перед глазами, в которых все еще плескалось синее пламя, а с ним паника, безумие и ярость. Казалось, будто порез на щеке начал саднить сильнее, воздух в комнате опять нагрелся от магического пламени, а запах гари стал гуще. Лишенная рассудка, я быстрее поползла назад, пока не уперлась спиной в кровать. Думала встать и убежать, но руки и ноги будто задеревенели. Все, что я смогла, это закрыть ладонями лицо и прошептать. «Нет, нет, Цесса, нет, не подходите ко мне!» Сжалась я в комок. «Не подходите! Не убивайте! Не...» Казалось, если Рензел сейчас меня коснется, то я непременно разрушусь. И каждый его шаг, произнесенный осипшим голосом «Цесса», приближали к грани, за которой меня ждал хаос, где пережитые мгновения этой ночи будут повторяться раз за разом. Раз за разом. Но прежде чем я переступила эту грань и окунулась в хлесткие ветра безумия, запах гари отогнал аромат цветов. Горячие руки, напоминающие прикосновение солнца, ласково скользнули по моей спине и под коленями. «Не трогай ее, Рензел», — услышала я совсем близко жесткий голос Аарона, а через мгновение поняла, что больше не сижу на полу. «Не сейчас». Я уткнулась в его обожженную мантию и крепко ее стиснула, будто надеялась полностью в ней спрятаться. Лишь бы не видеть принца. Лишь бы случайно не коснуться его, пока Аарон нес меня прочь из моих разрушенных покоев. А то опять сорвусь. Непременно сорвусь. Виски сдавило болью, в голове зашумело. И не только от суеты, что разразилась в замке. Таким людным он еще никогда не был. Перед глазами до сих пор, будь они закрытые или открытые, продолжали прыгать бело-синие блики. А сердце грозилось вот-вот выскочить из груди. «Цесса! Цесса!» Услышала я мягкий женский голос, в котором узнала королеву, и почувствовала, как мои щеки коснулись мягкие теплые пальцы. «Да поможет нам богиня! Бедное дитя!» Я задрожала, когда ласковые ладони накрыли мои кулаки. Хотелось что-то сказать, но с губ сорвался лишь жалобный стон. «Отнеси ее в мои покои», — решительно произнесла королева и осеклась, когда там, где была моя комната, раздался оглушительный грохот, а потом испуганные голоса. Я сильнее сжалась в объятиях Аарона и задрожала. Руки Астарии дрогнули и соскользнули, перестав согревать мои заледеневшие от напряжения ладони. «Отнеси леди Цесаю в мои покои, Аарон», — жестко повторила она и добавила мягче. «Я скоро к вам приду». «Но...» «Помоги Цессе», — послышалась усталость в ее голосе. «С остальным я разберусь». «Хорошо», — выдохнул Аарон спустя мгновение, и воздух вокруг нас опять задвигался. Время потеряло свое привычное течение. На миг показалось, будто я успела только вдохнуть и выдохнуть, а шаги Аарона уже успели остановиться. Нас окружил тонкий аромат лилий и свежести летнего ветра. Следом я оказалась в мягкой постели. Голова потонула в пышных подушках, а горячие руки Аарона сменились прикосновением прохладных простыней. Лишь тогда я осмелилась открыть глаза. Из большого окна на пол лился тусклый лунный свет. Он немного разгонял кромешный мрак, а из приоткрытого окна и двери доносились крики, которые на миг заглушил звук выдернутой пробки из бутылочки. «Пей, Цесса», — присел на кровать Аарон и поднес к моим губам напиток с терпким запахом. Я поморщилась и воспротивилась, но Аарон настоял, и я сдалась. Сейчас я была согласна на все, лишь бы страх перестал рвать душу, а синее пламя мерещится в пятне лунного света на полу, и мое желание исполнилось. «А теперь поспи». Уже на краю сознания услышала я мягкий и немного усталый голос Аарона и провалилась в забытье. Без снов.